Басовской открылась пивная, какая радость. Там собиралась и компания блатная. Там были мальчики. Мишаня. Вова. Лёня. Какой весело всегда сидеть в запое. Вот тебе официант. Гуляют девочки красивые, понимаешь, какие. Имена у них у всех всегда блатные. Олимпиада. Октябрин. Тракторина. В шаландах Лёня на рыбалку их возил, знаете, вот так. Товарищи, а почему не упомянули мою, прости, Надюшенька, нашу революционную подругу? Даст я первую. А, вспомнил. Даст я первую. Я вспомнил не потому, что скоро Новый год, товарищи. Да здравствует 1 мая, товарищи. Шампанского мне, официант. Да, чуть не забыл, официант. 200 грамм спирта туда капните немедленно. И в колуары мы частенько убегали за пыта. Когда на съездах мы концерт у знаки достигали. Там пили водку, коньячок и бай-бай матуху. Мне шо уже двоится, товарищи. Бай-бай матуху. Да, нет, все нормально, нормально. А Вова наш тогда пошел гулять по... Ульянов Ленин до такой пошлости не опускался, что в туалетах кого ни попадя обнимать. Я честно бухал в шалаше, Надюша. Надюша.